Глава 7. Охота за секретами масонов. Гаага. Чтобы понять алхимию, нужно задаться вопросом, что такое золото? Металл ли это или что-то еще? Алхимия – это поиск одного из величайших секретов жизни, а именно секрета вечной жизни. Як Пиппенброк взглянул на меня, словно чтобы убедиться, что я слежу за его мыслью, пока он объясняет мне саму суть алхимии. Я не был уверен, что понимаю его до конца, но все равно кивнул в ответ на молчаливый вопрос. Но что есть вечная жизнь? Жизнь здесь, на земле, или вознесение души к вечному свету? Алхимия — это поиск глубочайшего смысла жизни, продолжил Пиппенброк, невысокий масон с гладкими седыми волосами. В руках он держал такую огромную книгу, что работать с ней можно было только вдвоем. Когда Пиппенброк открыл фолиант, толщина которого составляла никак не меньше 20 сантиметров, его коллега Тео Вальтер принялся осторожно перелистывать желтые, даже коричневые страницы. Едва ли не каждая из них была богато иллюстрирована любопытными, пугающими ксилографиями. Там были обвивающие людей змеи, усыпанное скелетами поле, над которым кружили птицы, пожирающие друг друга драконы, толпа с дубинками и пиками, направленными на лежащего ничком человека, голуби с луками и стрелами, звезды, ангелы, планеты и знаки, которых я никогда прежде не видел. Эта книга, библиотека химика Куриоза, представляет собой антологию алхимических трудов, составленную в 1702 году врачом Жан-Жаком Манже. Магическая книга резко контрастировала с интерьером комнаты, в которой мы находились, тесной камеры без окон с пониженным уровнем кислорода. Уныло-серые металлические стеллажи, которые раздвигали Вальтер и Пиппенброк, создавали впечатление, будто мы стоим в архиве забытых бухгалтерских отчетов. Однако на самом деле в этой спартанской обстановке хранилось одно из ценнейших в Европе собраний книг о масонстве, алхимии, магии, загадках древности, вольных каменщиках и рыцарях ордена тамплиеров. История масонской ложи «Великий Восток Нидерландов» восходит к 1756 году, а ее штаб-квартира расположена за темно-зеленой дверью без вывески в самом центре Гааги. Несколько десятилетий назад, как и многие другие масонские ложи Европы, она начала приоткрывать завесу над своей некогда тайной деятельностью. Сегодня ложа содержит центр масонской культуры, где функционирует читальный зал и музей масонства. Ложа принадлежит более 25 тысяч ценных артефактов, связанных с масонством, древних регалий, предметов искусства, рисунков и гравюр. Но самой знаменитой коллекцией ложи остается библиотека Клосса, одна из старейших в мире масонских библиотек. Начало коллекции положил немецкий врач, историк и масон Георг Клосс, который начал собирать ее в первой четверти XIX века. Клосс одержимо собирал книги и манускрипты о масонстве и других сферах интереса лож. «Ему удалось составить лучшую коллекцию по этой теме», сказал Пиппенброк, который работает хранителем библиотеки. После смерти Клосса библиотеку купил принц Фредерик Нидерландский, который, будучи великим магистром ордена, пожертвовал ее великому Востоку Нидерландов. В коллекцию Клосса входило 7000 книг и 2000 манускриптов. К этой библиотеке впоследствии добавился богатый архив 250-летней истории ордена. а также материалы около 80 прекративших существование голландских масонских лож. Сегодня коллекция занимает около 800 метров полок. Клосс собирал книги и рукописи, чтобы изучить историю масонства. Он хотел узнать, как создавались ритуалы, когда они впервые были описаны, как они развивались со временем и какие из них можно считать истинными, сказал Тео Вальтер, библиотекарь ордена. Нацисты проявляли огромный интерес к масонству, и все же нападки Третьего Рейха на масонство до сих пор почти не изучены. После прихода нацистов к власти в Германии немецкие масонские ложи одними из первых оказались под ударом, но при этом преследование масонов, за редким исключением, было не столь систематическим и жестоким, как преследование евреев и политических оппонентов режима. Нацистские нападки на ложи были направлены скорее на дух масонства, который считался идеологической, а не расовой проблемой, как в случае с евреями, цыганами и славянами. Иными словами, нацисты хотели разобраться с масонством как феноменом, но в то время как сами масоны интересовали их гораздо меньше. Герман Геринг довольно рано провозгласил, что в национал-социалистической Германии нет места масонским орденам. Сначала режим пытался различными способами заставить ложи расформироваться или отказаться от масонства в пользу других вещей. Людям, которые когда-либо состояли в масонских ложах, отказывали в праве вступления в НСДАП. Масоны также подвергались оскорблениям, становились мишенью бойкотов и увольнялись с государственной службы. Однако многие из них впоследствии смогли продолжить карьеру. В то время масонская активность в Германии была довольно высока. Количество масонов доходило до 80 тысяч. Многие из них занимали высокое положение в немецком обществе. Ряд крупных лож уже в 1933 году пытался адаптироваться к новому режиму, меняя название. Так возникли Национальный христианский орден Фридриха Великого и Немецкий христианский дружественный орден. Чтобы ложи могли продолжать функционирование, режим велел им отказаться от использования слова «масоны», оборвать все международные связи, исключить членов неарийского происхождения, открыть информацию о своей тайной деятельности и прекратить отправлять ритуалы, восходящие к Ветхому Завету. В 1935 году масонские ордена были полностью запрещены и провозглашены врагами государства. После этого немецкие масонские организации были распущены, а их собственность конфискована. Генрих Гиммлер, который проявлял огромный интерес к масонству, проследил, чтобы отряды СД и гестапо разграбили масонские библиотеки и архивы. Украденные из них материалы впоследствии сформировали основы оккультной коллекции 7-го управления РСХА. Также в 1930-х был проведен целый ряд кампаний по опорочиванию масонства путем превращения ряда конфискованных масонских лож в музеи, где проводились выставки. Прекрасным примером этого служит печально знаменитая выставка дегенеративного искусства, организованная нацистами в 1937 году. Нацисты не раз обращались к порочащим выставкам в своей пропаганде. Помимо искусства, осуждению на подобных мероприятиях подвергались джаз и предметы еврейской культуры. Особенной популярностью пользовалась устроенная в 1942 году выставка «Советский рай», на которой демонстрировались предметы, захваченные после вторжения в Советский Союз. Организованная в просторном павильоне, она занимала около 9000 квадратных метров. Ее задача заключалась в том, чтобы подчеркнуть нищету и страдания России под властью большевиков. По официальным данным, выставку посетило около 1,3 миллиона немцев. Предполагалось, что порочащие выставки не только бросят тень на их предмет, но и послужат превентивными мерами. На выставках о масонстве желательно было раскрывать все таинства ложь, позволяя немецкой публике входить в залы этих загадочных орденов, где показывалось бы, как масоны тайно отправляли извращенные, негерманские и еврейские ритуалы, которые представляли реальную угрозу Германии. Особенное внимание уделялось ритуальным объектам, человеческим черепам, костям, еврейским текстам и другим восточным предметам. Сенсацией также становились сообщения о тайных кровавых ритуалах, которые якобы практиковали масоны. Крупнейший из подобных музеев был открыт в конфискованной ложе в Хемнице. По официальным данным, его посетило не менее миллиона немцев. Масонские ордена никогда не представляли политической угрозы для национал-социалистов. Большинство из них было совершенно аполитично. Однако в апокалиптическом мировоззрении нацистов масонам отводилась особая роль в мировом еврейском заговоре. Тайные общества веками планировали уничтожить Германию. Когда в 1935 году партийная газета «Völkischer Beobachter» написала о роспуске масонских лож, в ней было выдвинуто поразительное обвинение. Первую мировую войну развязали масоны. Согласно газете, масоны спланировали совершенное в 1914 году убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. После этого масоны обманным путем заставили Германию вступить в войну, а затем и обеспечили ее поражение. В межвоенные годы подобные теории заговора в изобилии циркулировали в крайне правых кругах Германии. Одним из наиболее ожесточенных критиков масонства был немецкий генерал Эрих Людендорф, который сыграл решающую роль в последние годы Первой мировой войны. В последний год войны Людендорф был наиболее влиятельным человеком в Германии. Именно он в 1918 году спланировал и возглавил финальное наступление на Западном фронте, на которое страна бросила последние силы. Провал наступления и контратака союзников не только привели к прорыву немецкого фронта, но и спровоцировали нервный срыв у самого Людендорфа. Когда осенью 1918 года он не смог договориться о перемирии, германский император отправил его в отставку. В ноябре того же года в Германии разразилась революция. Воспользовавшись поддельным паспортом, Людендорф бежал в Швецию и переждал революцию в загородном имении шведского землевладельца и наездника Рагнера Олсена Хеслехольме. Сломленный, огорченный, изгнанный и разочарованный унизительным Версальским договором, Людендорф писал свои воспоминания о войне. Опубликованные в 1919 году, они стали одним из источников легенды об ударе ножом в спину, которая приобрела невероятную важность для национал-социалистов. Не в силах признать собственные ошибки, Людендорф утверждал, что винить за поражение следует действия социал-демократов, социалистов и масонов на домашнем фронте. Без этого удара ножом в спину армия Германии одержала бы победу. Погружение Людендорфа в темный мир теории заговора не окончилось после публикации воспоминаний. Постепенно он сблизился с праворадикальными кругами Мюнхена и НСДАП. Во время пивного путча 1923 года, когда нацисты сделали первую попытку захватить власть, Людендорф маршировал рядом с Адольфом Гитлером, намереваясь свергнуть правительство. В отличие от Гитлера, он сумел избежать тюремного срока. В 1920-е годы Людендорф стал считать масонов инициаторами мирового заговора. В 1927 году он опубликовал книгу «Искоренение масонства посредством разоблачения его тайн», в которой развил свои теории заговора. Хотя единственным автором книги значился Людендорф, на самом деле он написал ее в соавторстве со своей женой Матильдой, которая была еще более радикальной противницей масонства, если такое вообще возможно. Позднее она опубликовала собственный памфлет «Жизнь и насильственная смерть Моцарта», в котором заявила, что композитор был убит братьями-масонами, поскольку нарушил обет молчания ордена. Она также возлагала на масонов ответственность за смерть Мартина Лютера и Фридриха Шиллера. Людендорфы были убеждены, что масоны обладали сверхъестественными силами, а потому представляли угрозу для германского государства и его народа. Они также полагали, будто обнаружили свидетельства, что масоны пользовались своими международными связями, чтобы во время войны передавать немецкие военные тайны врагу. В своих воспоминаниях Эрих Людендорф заявил, что масонские ложи находились под контролем Великобритании. В искоренении масонства посредством разоблачения его тайн вполне ожидаемо упоминалась и другая вражеская фигура – еврей. Все масонское движение на самом деле контролировалось евреями. Согласно Людендорфам, завеса тайны над деятельностью ложь должна была скрыть еврейское влияние. Людендорфы называли членов масонских лож «искусственные евреи». По их мнению, хотя официально масоны евреями не были, ложи все равно действовали в еврейских интересах. Супруги также полагали, что евреи вступили в тайный сговор с иезуитами, чтобы вместе взять под контроль мировую экономику. Книга не получила того признания, на которое рассчитывал Людендорф. Большинство газет отмахнулись от его идей, назвав их эксцентричными и даже несколько жалкими. Бременская «Тагеблат» и вовсе предположила, что старый генерал стал психически неуравновешен. Тем не менее, правые круги приняли его книгу гораздо теплее, ведь там обсуждаемая теория заговора уже была хорошо известна. Идея о жидомасонском заговоре была почти столь же авторитетна, как и сами ложи. Согласно популярному мифу, масонство зародилось в гильдиях вольных каменщиков, которые возводили соборы в Средневековье. Хотя эта теория происхождения масонских орденов так и не была однозначно доказана, именно на такой мифологии покоилось масонское движение. Первые ложи появились в начале XVIII века, когда научная революция и просвещение пробудили новый интерес к вопросам бытия, мистике и духовным началам, а также ко всевозможным обществам. Было по-прежнему рискованно открыто высказывать сомнения в авторитете церкви, а потому в XVII и XVIII веках возникло множество религиозных, духовных и философских обществ, в которых люди обсуждали все эти потенциально опасной идеи за закрытыми дверями. Великая ложа Англии была основана в 1717 году и обычно считается первой великой масонской ложей. Из Англии масонство распространилось во Францию, а затем разошлось по всему континенту. Масонские ложи старались передать теоретические и духовные знания через философские и религиозные исследования. Многие ложи также испытали на себе влияние вновь пробудившегося в то время интереса к оккультизму, магии и спиритическим сеансам. Однако ложи были не просто духовными разговорными клубами. Во многом они представляли собой изолированные ассоциации общественной элиты, куда не было доступа женщинам и людям низкого социального происхождения. Тайны, ритуалы, эзотерические элементы учения и влиятельное положение многих членов с самого начала породили множество слухов и теорий заговора. Первым масонство официально осудил папа Климент XII, который в конце 1730-х годов неодобрительно высказался о нем как о практике, противоречащей католической вере. Сначала масонство критиковали в основном с религиозной точки зрения, однако после Великой Французской революции добавилась и политическая составляющая. Охота на ведьм в возникшем политическом хаосе привела к тому, что масонов и баварских иллюминатов назвали заговорщиками и подстрекателями революции. В XIX веке к критике присоединились и либеральные националисты. Поскольку многие ордена входили в международные сети, националисты видели в них угрозу национальному единству. Мнимая связь масонства с евреями была особенно неправдоподобной, так как во многие ложи, особенно ложи с христианским уклоном, евреев не принимали. Вступать в более гуманистические ордена евреям позволили лишь в 1850-х. По оценкам, в 1933 году в Германии насчитывалось 80 тысяч масонов, однако лишь около 3000 из них имело еврейские корни. В XIX веке в крайне правых и консервативных кругах культивировалась идея, что евреи проникают в ряды масонов, чтобы в собственных целях манипулировать их идеологией. Многие ложи поддерживали идеалы просвещения, равенства и веру в светлое будущее. И это считалось поддержкой еврейских интересов, поскольку прокладывало дорогу к еврейской эмансипации. Бытовало мнение, что масоны и евреи вступили в сговор, чтобы свергнуть церковь и монархию с целью добиться равноправия для евреев. На рубеже веков вмешательство масонов видели повсюду. Во Франции масоны якобы участвовали в деле Дрейфуса, в котором франко-еврейского артиллерийского офицера Альфреда Дрейфуса признали виновным в шпионаже на основании фальшивых улик. В России масоны якобы стояли за протоколами сионских мудрецов, будучи инструментом еврейского завоевания мира. В Англии масонов обвиняли в связях с Джеком Потрошителем. Особняком стояла опубликованная в 1919 году книга австрийского политика Фридриха Вихтля «Мировое масонство, мировая революция, мировая республика. Анализ истоков Первой мировой войны и ее исхода». Именно Вихтль предложил выражение «искусственный еврей». и представил доказательство, что наследника Австро-Венгерского престола в 1914 году убили в результате махинаций группы масонов и евреев. Людендорфа и Вихтль нашли преданного сторонника в лице Альфреда Розенберга, который в 1922 году сам опубликовал книгу на эту тему «Преступления масонов, евреев, иезуитов и немецкого христианства». В мифе XX века он обвинил масонов в распространении толерантных и гуманистических принципов, например, о равноправии евреев и турков с христианами, что было просто недопустимо в созданной Розенбергом реальности расового мифа. Он утверждал, что именно масоны возглавили демократические революции XIX века. Именно гуманизм масонов привел к демократическому, расовому и моральному упадку, при котором каждый еврей, негр и мулат получил возможность стать равноправным гражданином европейской нации. Генрих Гиммлер был убежден, что в масонских ложах практиковались кровавые ритуалы. Суть одного из них была подробно описана в отчете баварской политической полиции БПП. Кандидат рассекает себе большой палец и сцеживает кровь в чашу. Затем эту кровь смешивают с вином и кровью других братьев, оставшихся с их первого ритуала. После этого кандидат выпивает эту смесь и впитывает кровь всех масонов, включая евреев. Так еврей и достигает триумфа. В то же время идеи масонства очаровывали СС. Гиммлер считал ложи не только врагами государства, но и источниками знаний и вдохновения. В связи с этим ни для кого не было секретом, что существенная доля литературы, похищенной в 1930-е годы у масонских орденов, в итоге осела в библиотеке РСХА. Гиммлер проявлял огромный интерес к ритуалам, тайнам и символам масонов, желая создать собственные, во многом похожие ритуалы и ордена в рамках СС. Нацисты были не первыми, кто запретил масонство в XX веке. Оно подвергалось нападкам большинства зародившихся в межвоенные годы тоталитарных режимов. В Италии Муссолини объявил масонов врагами фашизма и впоследствии запретил деятельность ложь. То же самое произошло в Советском Союзе и в Испании при режиме Франко. В нацистской Германии Райнхард Гейдрих основал в РСХА специальный отдел по делам масонов. Регистрировать немецких масонов вызвался Адольф Эйхман. Сложно оценить, сколько немецких масонов пало жертвами нацистского преследования, поскольку многих членов лож арестовали и отправили в концентрационные лагеря из-за политической деятельности. Масонство было важным компонентом пропаганды, направленной как против внешних, так и против внутренних врагов. В немецкой пропаганде часто упоминалось, что масонами были и Уинстон Черчилль, и Франклин Рузвельт. Когда немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс, вопреки приказу Гитлера, капитулировал при Сталинграде, в немецкой пропаганде его назвали масоном самого высшего ранга. При этом нацисты старались не упоминать, что масонами также были Гёте, Моцарт и Фридрих Великий. Летом 1940 года ЭРР в Амстердаме составил карту масонских лож Нидерландов. В списке оказались 31 масонская ложа и 10 лож права человека, членами которых могли становиться как мужчины, так и женщины. Также в список попали 31 местное отделение ордена, странные братья и 15 ротари-клубов. В начале сентября ЭРР начал проводить организованные рейды, важнейшей целью которых был Великий Восток Нидерландов в Гааге. Этот орден не только славился своей библиотекой, но и функционировал в качестве вышестоящей организации для длинного списка региональных лож, в которых состояло более 4000 членов. 4 сентября 1940 года всех членов собрали в ложе, велев принести из дома все регалии. «Дома тех, кто отказался подчиниться, подверглись обыску», — сказал мне Пиппенброк. «Всех масонов зарегистрировали, после чего ложи были распущены. Большинство членов отпустили, но великого магистра Великого Востока Нидерландов Германуса ван Тонгерена арестовали и отправили в концлагерь Заксенхаузен, где он и умер. Вся собственность лож была конфискована, конфискации подверглись здания, регалии и библиотеки. Как и в Германии, многие масонские ложи переоборудовали в штабы, склады и координационные центры различных нацистских организаций. Из Германии также пришла идея проведения порочащих выставок, которые использовались оккупантами в попытке завоевать симпатии местного населения в борьбе против масонов, евреев и большевиков. В Париже антимасонская выставка открылась в июне 1940 года, а через год подобное мероприятие прошло и в Брюсселе. Во Франции ЭРР начал подготовку к разграблению масонских лож раньше, чем в Нидерландах. Не дожидаясь окончания военных действий, Альфред Розенберг отправил сотрудников во Францию, чтобы провести разведку перед будущими рейдами. 18 июня 1940 года один из его посланцев, профессор Георг Эберт, сообщил, что занял здание крупнейшей во Франции масонской ложи «Великий Восток Франции» в Рю-Каде в Париже. Во Франции и Бельгии ложи были разграблены столь же тщательно, как и в Нидерландах. Рейды также были организованы в Бельгии, Норвегии, Польше, Австрии, Греции и на Балканах. ЭРР и РСХ вели ожесточенную борьбу за право заполучить библиотеки и архивы масонов. Зачастую РСХ одерживала верх, из-за чего ЭРР приходилось передавать конкурентам значительное количество уже конфискованной масонской литературы. Доступ в ложи считался важным с точки зрения обеспечения государственной безопасности, поскольку списки членов орденов, корреспонденция и другие материалы помогали выявить международные связи масонов. Однако было также ясно, что оккультная литература, находившаяся в собственности лож, представляла огромный интерес для СС. РСХ уже составила богатую коллекцию литературы, конфискованной из немецких масонских орденов, которые до прихода нацистов к власти занимали второе место в мире по количеству членов. Кража книг и архивных материалов из немецких лож приобрела невероятные масштабы, причем большая часть награбленного в итоге осела в библиотеке литературы о врагах Рейха, находившейся в 7-м управлении РСХ в Берлине. В немецких масонских коллекциях РСХ уже обнаружила достаточное количество материала, чтобы подпитать фантазии о заговоре и оккультные интересы СС. Одним из архивов стал шведский сундук из масонской ложи «Эрнст Цум Компас» в Готе. В нем было собрание документов и писем ордена иллюминатов, датируемое концом XVIII века. Тайный орден, окруженный мифами, был основан немецким философом Адамом Вайсгауптом. Перед ним стояла цель достигнуть консенсуса в отношении фундаменталистских ценностей просвещения среди интеллектуалов и представителей власти и таким образом подтолкнуть рациональные социальные реформы прогрессивного толка. Организация Вайсгаупта тщательно отбирала членов в своей целевой группе, считая орден иллюминатов институтом формирования элиты, где лояльные кадры смогут координировать свои высшие идеалы на благо человечества. В 1785 году орден был запрещен баварским государством, а ряд его членов арестован. И все же, несмотря на короткую жизнь ордена, иллюминаты скоро стали объектом многочисленных теорий заговора, самой популярной из которых было предположение, что орден продолжил существование в тайне. Шотландский философ и конспиролог Джон Робисон в своей книге «Доказательства тайного заговора» 1797 заявил, что иллюминаты проникли в европейские масонские группы и начали Великую Французскую революцию. В 1780 году иллюминаты инициировали сотрудничество с масонами, и это стали считать доказательством, что орден продолжил тайную деятельность под прикрытием масонских лож. В шведском сундуке содержались документы, восходившие к тому времени, когда орден иллюминатов еще функционировал, включая информацию о его членах. Входивший в орден герцог Эрнст II Саксен-Кобург-Готский посчитал эти документы такими важными, что переслал их по своим каналам в Швецию. В Стокгольме архив иллюминатов защищала от публикации шведская королевская семья. Среди членов ордена было и имя Иоганна Вольфганга Гёте. Шведский сундук оставался в Швеции до 1883 года, когда его переслали обратно в Германию, и он в итоге оказался в масонской ложе «Эрнст зум Компас», где гестапо и обнаружило его в 1930-х годах. В Европе было мало масонских библиотек, которые по глубине охвату могли сравниться с библиотекой Клосса. Для любого, кто интересовался историей масонства, она была важнейшей в мире. В библиотеке также хранились материалы, которые изучали масоны. Книги по естественной истории, биологии, философии и истории различных культур, опубликованные в XVII и XVIII веках труды о коренных народах, их ритуалах и религиях. Кроме того, в коллекцию входили классические древнегреческие трагедии. Библиотека играла важнейшую роль в деятельности масонов. Все эти материалы давали им возможность больше узнать о самих себе. «Это был путь к очищению», — пояснил библиотекарь Тео Вальтер. Помимо книг о магии, теософии, астрологии, алхимии, ритуалах, музыке, песнях и символах, библиотека Клосса также обладала одной из самых богатых в мире коллекций антимасонской литературы. Однако ценность библиотеки заключалась не только в печатных текстах, но и в огромном собрании иллюстраций, гравюр и рисунков, демонстрирующих механизм проведения тайных ритуалов. Среди редкостей библиотеки Клосса 5 старейших изданий, написанных шотландцем Джеймсом Андерсоном, «Конституции масонов», которые датированы началом XVIII века и формируют основу британской масонской системы. В собрании также находится еще один, даже более мифологизированный документ – Кёльнская хартия, восходящая, как считается, к 1535 году. Этот написанный на латыни документ подтверждает, что в XVI веке масонство уже было повсеместно распространено. Согласно легенде, В середине XVII века этот документ был обнаружен в спящей ложе в Амстердаме, запрятанный в сундук, закрытый на три замка за тремя отдельными печатями. В XIX веке он широко обсуждался в масонских кругах. Клосс, который первым наткнулся на документ, впоследствии заключил, что это, вероятно, подделка. Также нацистов интересовал хранившийся в Великом Востоке Нидерландов богатый архив материалов, прекративших существование лож, многие из которых имели связи с Ост-Индской компанией. В архиве ложи было кое-что сравнимое по ценности, а именно картотека всех членов масонских орденов Нидерландов с XVIII века. После рейдов 1940 года отделение ЭРР в Нидерландах сообщило о значительном успехе операции. Были конфискованы сотни тысяч книг и других материалов. С ними также были предметы искусства и ритуальные артефакты, включая золотой молоток великого магистра, обнаруженный в Великом Востоке Нидерландов. Ценность золотого молотка ЭРР оценил в 3000 рейхсмарк. Не приходилось сомневаться, что именно считали главным трофеем. Чтобы провести оценку библиотеки Клосса, в которой хранится множество редких трудов, нужно вспомнить, что в 1939 году масоны США предложили Великому Востоку Нидерландов 5 миллионов долларов за эту библиотеку, значится в отчете ЭРР. Однако подчеркивалась не только ее финансовая ценность. Было сказано, что похищенные книги обладают исключительной научной ценностью. Без сомнения, теперь библиотека высшей школы без особого труда предложит читателям примечательное число сокровищ, которые обеспечат библиотеке лидирующие позиции в изучении евреев и масонов. Впрочем, одной библиотекой ЭРР не ограничился. Также из здания были вынесены стальные стеллажи, подходящие для размещения примерно 30 тысяч книг.